мы без оглядки разрываем старое буржуазное наследство. Гоголь — фантаст, а не смех сквозь слезы, как хотели наивно объяснить его творчество. Гоголевские типы — это болезненные фигуры, выверты. Творчество Гоголя, несомненно, бредовое, нездоровое. Газету с заметкой о Гоголе Тася уничтожила, чтобы она не попалась на глаза Мише, для которого Гоголь был кумиром, и которому он откровенно завидовал белой завистью, восхищенно глядя на томики его сочинений, не раз им перечитанные. 20 апреля 1920 года на митинге протеста выступает товарищ Гатуев. Захватив материальные плоды побед человеческого разума, капиталисты захватили в свои руки плоды его духовных побед — литературу, живопись, театр, архитектуру, музыку. И нужно было великое скопление пролетарского гнева, чтобы выбить из рук капиталистов их фабрики, заводы и вместе с ними искусство. Тася растеряна. У нее такое впечатление, что Михаила выбрасывает за борт жизни на свалку отходов революции. «Что будем делать, Миша?» — тихо спрашивает у него Тася после выступления Гатуева, ведь он литератор, отмеченный властью. Михаил в ответ передает ей свежий номер газеты. «Почитай культурную хронику. Созданы два советских театра, драматический и концертный. Организована драматическая студия для подготовки артистов из рабочих и горцев. Передвижная театральная труппа начала работу в области, на станциях Плоскостной Осетии, Ингушетии, в Чечне. Это мой ответ Воксу и тем, чьим подголоском он является. Для художественной студии выдан ордер на две комнаты без права выселения. Мой осетинский спектакль «Сыновья Мулы», делающий аншлаги, передал половину сборов нуждающимся в лечении. Разве я против того, чтобы артистами становились рабочие? Пусть несут людям культуру, но высокую, не выбрасывая из нее Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова и даже Горького. Я нашел для драматургической студии умного и пробивного руководителя. Бесу Тотарева. Он одержим мечтой о создании национального театра и добьется цели. Я уверен в нем. Не все так худо, Тася. Сколько ни ругали, ни поносили Бориса Ричардовича, а все-таки выдвинули общественным защитником на заседании рефтрибунала. Даже Вокс временно сложил оружие, заметив, что в пьесе «Парижские коммунары» первые сценки последнего акта удачны, театральны и художественны. Хвалит актрису Никольскую в роли Целестины, Ларину в роли Шанара. Называет ее великолепной травести с удалой заядлой театральной жилкой. Тася краснеет, Миша впервые упомянул при ней Ларину, о его романе, с которой по городу ходили слухи. Она, наверное, действительно хороша. Безусловно, талантливая актриса, спасла труднейшую центральную роль. Тебя часто видят с нею. Ну и что из этого? Удивляется Михаил. Никольская, более профессиональная актриса, понимает меня с полуслова. Но, тем не менее, в театре мне приписали с ней любовные отношения. Наш театр, впрочем, как и многие другие, клуб сплетен. Кому из актрис предложу хорошую роль, значит, к ней неравнодушен. Но творчески разве не понятно? Тася снова краснеет. Сердечко ее волнуется от ревности и к Никольской, и к Лариной, но Миша не может обманывать ее, особенно сейчас, когда на целом свете вместе только они. Сестры Миши далеко, братья, наверное, перебрались за границу. У Варвары Михайловны новый муж.